Архитектура с 1920 года не изменилась. Фонари, стилизованные под газовые, шары, взгроможденные на столбы из кованого железа. Ворд добирается до входа, прислоняется к столбу, снова наклоняется. Невероятно! Еще одна машина едет по улице, и к тому времени, как она проезжает, Ворд уже ковыляет вниз по лестнице. Но, добравшись до входа и увидев надписи, Шеска с радостью понимает, что эта лестница ведет не прямо к посту контроля, где кто-то обязательно будет, а в туннель, который соединяется с платформой. Это один из подземных переходов, которые проектировщики в блаженном высокогражданском неведении создали, чтобы защитить людей от неприятных проявлений стихии или дать им возможность спокойно проходить под оживленными улицами. В действительности эти туннели стали приютом для крыс, бездомных и грабителей и обеспечивают прекрасные условия для нападения. С ножом в руке Шеска торопливо сбегает по ступеням. Поворот. Все сработано идеально. Так идеально. Идеально, как... Ловушка? Ворд стоит за углом. С пистолетом в руке. Он не напился. Нет запаха алкоголя. Взгляд трезвый. В душе Шеска кричит. Обманули! Ты вправду думал? Говорит Ворд, что я позволю себе напиться, когда ты рядом. Шеска не успевает толком подумать. В голове просто вспыхивает. Когда Грин в него стрелял, он среагировал медленно. Я могу убить его, если буду двигаться быстро. Импульс достигает руки. На лестнице за спиной у Шески раздается другой голос. Голос ненавистного напарника. И неужто ты думал, что друзья оставят его одного? Глава 25. Две недели спустя, холодным ноябрьским утром, тоже воскресенье, Ворд просыпается в 6 часов. В спальне он один, принимает душ, одевается, ест легкий завтрак. Полдюжины Вордов еще спят в гостевых комнатах дома. За последние две недели Мэтту стало лучше. Взяв собранный с вечера небольшой портфель из мягкой кожи, Ворд спускается в гараж к Ягуару. На улице ясно и страшно холодно. Движение еще небольшое, и Ворд быстро добирается до квартиры Джилл. Она уже ждет в вестибюле с чемоданом. «Во сколько рейс?» — спрашивает он. «8:30. А твой?» «Куча времени после того, как отправлю тебя». В машине, пока они едут по федеральной магистрали, она кладет руку ему на колено. Солнце ослепительно сверкает на Ист-Ривер. Гарлем в этот час тих, многоквартирные дома, выстроившиеся вдоль дороги, кажутся такими мирными, но Ворд знает, что внешность в данном случае обманчива. Он едет по мосту Трайбера в Куинс и дальше в аэропорт имени Кеннеди. «Ты не сердишься, что я еду?» — говорит Джилл. «Я рад. Мы будем друзьями?» «Мы уже друзья». Джилл немного волнуется. Пройдет не меньше 2 месяцев, прежде чем она вернется в Нью-Йорк. Все это время она будет работать вместе с мужем, который, насколько знает Ворд, сейчас в Руанде. Там лишманиоз, малярия, бельгарция, ришта, гвинейский подкожный червь, перечисляет она, поправляя волосы перед зеркалом пассажирского сиденья, просто чтобы занять руки, и спасибо за пожертвование. На них можно купить кучу лекарств по африканским ценам. Больше, чем кучу. За прошедшую пару недель они часто виделись. И каждый раз, думает Ворд, секс был замечательным, но то, что тянуло его к ней, как-то уменьшилось, отдалилось. Разговоры стали более вымученными, секс более бесстрастным. Муж снова звонил из Женевы. «Не знаю, что будет, когда я его увижу», — говорит Джилл. «За все эти годы многое было разрушено. Если б ты знала, незачем было бы ехать». Прикосновение к его бедру, такое легкое, словно его и нет, в этом нет чувственности, только благодарность и симпатия, независимо от того, что будет потом. Ворд оставляет машину на краткосрочной стоянке и несет ее чемодан к стойке Swiss Air. Авиакомпания предоставила бесплатные места для сотрудников гуманитарных миссий, направляющихся в Женеву, перевалочный пункт для рейсов Красного Креста в Африку. Он ждет, пока Джилл сдаст багаж, потом идет с ней до ворот, отделяющих пассажиров от провожающих. Долгий, незабываемый поцелуй. «Держись подальше от нехороших людей», — говорит Ворд. «От каких?» «От Абу. Если он объявится, я буду его лечить», — отвечает она. «Мне стыдно, что я тогда так напугалась». Через 40 минут Ворд ставит Ягуар на суточную стоянку возле другого аэропорта Куинса Ла-Гвардия. Рейсы Дельты в Вашингтон отправляются каждый час. В воскресное утро народу еще мало, хотя к полудню все заполнят вашингтонские трудоголики. Конгрессмены, референты, журналисты, уезжавшие на выходные в Нью-Йорк, спешат вернуться к законопроектам, расследованиям или обычному для воскресного вечера изучению газет. Во время спокойного перелета Ворд пьет кофе, потом открывает портфель, достает книги и внимательно изучает подчеркнутые места. На газеты, положенные стюардессой на соседнее сиденье, он не обращает внимания. «Жизненный путь террориста», — гласит заголовок, обещающий полную историю Фрэнка Грина. Самолет приземляется, и Ворд берет в прокате «Тойоту». В Вашингтоне солнечно и прохладно, хоть и теплее, чем в Нью-Йорке. Маршрут он помнит очень хорошо. В 11:50 Ворд сворачивает на подъездную дорожку дома генерала Рурка возле Квантико в штате Виргиния. Красный Чероки стоит на прежнем месте. Он нажимает кнопку звонка. «Кто там?» — раздается в интеркоме женский голос. «Конрад Ворд. Я надеялся поговорить с генералом Рурком. Он дома?» Через несколько секунд дверь открывается. Гостя встречает Рурк в теннисной майке, белых тренировочных брюках и кедах. В голубых глазах любопытство, волосы аккуратно причесаны. «Похоже, мистер Ворд, вам по-настоящему понравились мои завтраки». «Есть вещи», — отвечает Ворд, стоя на крыльце, — «которые не получается игнорировать». Рурк слегка наклоняет голову. Ворд показывает на портфель. «Например, книги. Сунь Цзы. Китаец Гордон. Вы мне говорили, что давали их читать Шеске». Рурк открывает дверь шире и окликает оставшуюся в глубине дома женщину. «Лапочка, у меня встреча, о которой я совсем забыл. Встретимся на корте. Скажи Луи, что мы надерем ему задницу». «Ник, корт зарезервирован на час». Она не скрывает раздражения. Рурк подмигивает Ворту. «Ее бесит, если мне приходится работать по воскресеньям. Играете в теннис?» «Предпочитаю греблю на каяке». «Никогда не пробовал. В половине мест, куда меня направляли, подходить к воде нежелательно. Вывалившись из каяка, можно подхватить брюшной тиф. Идемте-ка во двор». «Я уже поел». «Я тоже, поэтому поплаваем». Не ожидая ответа, Рурк идет вперед. В бассейне жарко и влажно, свет льется через застекленную крышу и отражается в хлорированной воде. Ворд начинает потеть. Рурк расшнуровывает кеды и стаскивает футболку. «Я приехал для разговора, а не для купания», — говорит Ворд. «Если хотите просто поболтать», — отвечает Рурк, стаскивая брюки, — «можете не лезть в бассейн. Если вам нужен серьезный разговор, мне надо видеть каждый дюйм вашего тела». Ворд колеблется, и Рурк добавляет: «Сынок, вы просто не представляете, какими крохотными могут быть приемники. Но в воде, даже если вы что-то засунули в щель задницы, ничего работать не будет». Ворд раздевается до белья, Рурк качает головой: «Догола». Ворд подчиняется и спускается в неглубокую часть бассейна. Все залито голубоватым светом, который преломляется между поверхностью и стеклянным потолком. Без одежды Рурк выглядит великолепно, с хорошо развитыми мускулами брюшного пресса и бицепсами, густые черные волосы на груди начинают сидеть. Рурк энергично проплывает круг и возвращается. Подготовиться, успокоиться и управлять. Потом кивает на более глубокую воду, по грудь, мистер Ворд. Они идут на середину бассейна. «Ну хорошо», — говорит наконец Рурк, — «что там с книгами?» «Меня все время беспокоят две вещи», — начинает Ворд. Над водой раскатывается эхо. «Первое. Якобы увольнение. По вашим словам, в начале работы над проектом вы фальсифицировали досье. Вы хотели избежать затруднений если ваши люди нарушат закон. По вашим словам, из-за поддельных документов прессе было бы труднее что-либо подтвердить. Рурк обдумывает. Более или менее верно. Тогда почему же, спрашивает Ворд, когда проект закрыли, вы не восстановили досье в прежнем виде? Он ждет ответа, хотя подозревает, что Рурк слишком искушен, чтобы ответить.